окоченевшие от отчаяния, я встретил их после боя под Хатином. В бою под Хатином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла. В это время где-то близко простонали колеса. «Стой!» — закричал я. «Кто идет?» Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте. «Рифтрибунальский!» — ответил голос, задавленный тьмой. Я побежал вперед и наткнулся на телегу. «Коня у меня убили», — сказал я громко. «Лавриком коня звали». Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня. «Разведнялось, слава богу», — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру. «С добрым утром, Ваня!» — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. «Снедать будем, что ли?» «Парень!» — закричал я. «Что ты делаешь?» «Чего делаю, все мало!» — ответил Акинфиев, доставая пищу. «Он симулирует надо мной третьи сутки!»